Глава 18. Ким Каннингем отложил куриную ножку, которую почти донес до рта, и уставился на Катарин. «Что здесь смешного?» — спросил он, вытирая пальцы о салфетку. Он поднял бокал Монтраше и сделал глоток, не отводя пристального взгляда от актрисы. Катарин снова хихикнула, не в силах сдержать игривого состояния. У нее было замечательное настроение. «Я просто вспомнила, какое у тебя было лицо, когда ты вошел и увидел Нормана Рука. У тебя был такой вид, как будто ты меня застукал как раз в тот момент, когда я воровала конфеты на кухне». «Что ты имеешь в виду?» В серых глазах Кима отразилось недоумение, и он неодобрительно сдвинул брови. «Ну, как будто я делала нечто такое, что мне делать не следовало. Возможно, даже изменяла тебе». Эта последняя мысль развеселила Катарин еще больше. Ее смех эхом отозвался в тишине комнаты, а в глазах заплясал веселый огонек. Прекрасное настроение Катарин не было напускным. Было много причин, по которым она чувствовала себя легко и радостно. Главным образом это было облегчение от того, что рана Терри оказалась не слишком серьезной, и удовлетворение при мысли о том, что они с Норманом держали ситуацию под контролем. Сейчас Норман был ее союзником. Он поможет ей воплотить в жизнь ее планы, и в конечном счете она сумеет сдержать свои обязательства перед Виктором. Ключом ко всему была, конечно, Хиллари. Зная, что глаза Кима по-прежнему прикованы к ней, Катарин отбросила мысли о фильме и о своих планах и одарила его ослепительной улыбкой. Она сидела на груде подушек на полу перед стеклянным кофейным столиком, подогнув под себя босые ноги, опираясь на один локоть и излучая веселье. Посмотрев на Кима, который сидел напротив, на софе она снова рассмеялась. «Не волнуйся, Норман тебе не соперник». «О, я вовсе так не подумал», — ответил Ким в своей обычной добродушной манере и тоже засмеялся. Он прекрасно осознавал, что Катарин поддразнивает его. «Он, конечно, не Терри Огден, моя птичка. На самом деле я был просто удивлен. Я подумал, наступит ли когда-нибудь момент, когда мы останемся одни. Норман достаточно воспитан, чтобы не злоупотреблять моим гостеприимством», — пробормотала Катарин, поднося к губам бокал вина. «Он еще в театре так сильно переживал из-за ущерба, который эти идиоты нанесли квартире Джона, что я не могла не пожалеть его, Ким. Я просто вынуждена была пригласить его, чтобы устроить эту встречу с тобой. Я была уверена, что ты сможешь посоветовать ему что-нибудь. Спасибо за помощь. Советы действительно были очень ценными». «Ну что ты, не стоит благодарности», — мягко ответил Ким. «Я попросил его позвонить мне завтра. Я назову ему людей, которые занимаются китайским антиквариатом. Надеюсь, что у них Терри сможет купить фарфоровые лампы и кое-какие другие вещи, чтобы заменить разбитые. Но он должен иметь в виду, что жадеит — очень дорогой минерал. Это я тебе могу с уверенностью сказать прямо сейчас». Катарин кивнула. «Я это предполагала, но Тедди считает, что обязан восстановить квартиру в том же виде». «Да-да, я понимаю его», — заметил Ким и усмехнулся. «У Нормана довольно витиеватый язык, а? Держу пари, что он служил в армии». Катарин безразлично пожала плечами. «Не знаю, и, честно говоря, я не обращаю на это внимания. С тех пор, как я его знаю, он всегда говорит так». Ким предпочел обойтись без комментариев. Он вернулся, наконец, к куриной ножке и, с аппетитом поглощая ее, спросил Катарин. «Тебе что, не нравится то, что я принес для нашего пиршества? Ты ничего не ешь». «Ну что ты, конечно, нравится. Я съела кусочек курицы и яйцо. А вообще у меня никогда нет аппетита после спектакля. Тебе бы уже пора знать это. Мне требуется много времени, чтобы полностью отойти от спектакля, особенно сегодня». Катарин снова подняла свой бокал. То, что Терри из-за больного горла не участвовал в спектакле, очень осложнило мою задачу. Мне было в два раза труднее, чем обычно. Питер Меллори — довольно вялый партнер, по правде говоря, и мне пришлось вывозить на себе всю пьесу. «Да, тоже сказал мне Норман, когда ты переодевалась в спальне. Еще он сказал, что ты играла блестяще». Влюбленный взгляд Кима снова остановился на Катарин. «И я должен признать, что выглядишь ты превосходно, девочка моя». «Премного вам благодарна, любезный сэр», — мило улыбнулась Катарин. «До этого...» Представив Кима и Нормана друг другу, Катарин извинилась и оставила их вдвоем побеседовать. Она поспешила в спальню, где сняла черный кашемировый свитер, красную юбку и переоделась в длинное домашнее платье с длинными рукавами и широкими манжетами в китайском стиле, просторное и летящее. На бирюзовой ткани платье, которое повторяло цвет ее глаз, делая их еще более глубокими и яркими, были вышиты крохотные золотые листочки. Любовно глядя на девушку, Ким подумал, что никогда не видел ее более прекрасной, чем сейчас. Кожа ее безукоризненно вылепленного лица была тонкой, как хрупкий китайский фарфор самого высокого качества, и, казалось, даже светилась. Каштановые волосы свободно спадали каскадом волн и завитков. Катарин несколько раз пожаловалась на усталость, и, наверное, так оно и было, но самый внимательный взгляд Кима не уловил ни малейших следов усталости на этом изумительном лице, наиболее совершенным из всех когда-либо виденных им. Он отвел глаза от Катарин, осознавая, что неприлично на нее уставился, и снова занялся куриной ножкой, но уже без всякого интереса, потому что есть ему больше не хотелось. Допив вино, Ким налил еще один бокал и, прикурив сигарету, откинулся на спинку дивана. Он действительно был удивлен и даже слегка раздосадован, увидев Нормана в гостях у Катарин и решив, что она пригласила костюмера присоединиться к запланированному ими ранее ужину. Катарин сразу же дала ему понять, что дело обстоит вовсе не так, и Ким почувствовал облегчение, осознав, что скоро они будут предоставлены друг другу. В последнее время они очень редко оставались одни, и эта ситуация не просто беспокоила его, а начинала по-настоящему бесить. Ему так много нужно было сказать Катарин, так много важного об их чувствах и их будущем. Ким решился, наконец, обсудить с Катарин вопросы ее карьеры, точнее, ее отношение к карьере, узнать что-нибудь о ее семье. Об этом сегодня вечером ему напомнила Франческа, и хотя она говорила завуалированно, не признавая ничего прямо, для Кима стало абсолютно очевидно, что отец продолжал зондирование в этом направлении. Он подумал, что никогда не разговаривал с Катарин серьезно на эти темы. Возможно, именно сегодня у них состоится этот разговор. Катарин прервала молчание и поток его мыслей. «Если ты больше не будешь есть, я, пожалуй, отнесу эти тарелки, дорогой». Произнеся эти слова, Катарин выпрямилась и собралась встать. «Нет, я отнесу сам», — быстро откликнулся Ким, отложив в сторону сигарету и вскакивая на ноги. «Оставайся здесь и постарайся расслабиться. Я вернусь через минуту. В этих делах я мастер. Годы усилий Франчески не прошли даром». Прежде чем Катарин успела возразить, он мягко подтолкнул ее в сторону груды подушек и начал собирать со стола тарелки. Катарин последовала его совету. Она легла на спину и прикрыла глаза, стараясь расслабиться, но сделать это было довольно сложно. Мозг продолжал напряженно работать. В глубине души Катарин была очень привязана к Киму. Он значил для нее больше, чем какой-либо другой мужчина в ее жизни, но сейчас ей очень хотелось, чтобы он ушел. Катарин понимала, что надежд на это очень мало, поскольку по всем признакам было видно, что Ким настроен продлить их вечернее бдение до глубокой ночи. «А ведь уже глубокая ночь», — подумала Катарин, когда несколькими секундами раньше она бросила взгляд на каминные часы и была потрясена тем, что они показывают 1:30. Именно поэтому она и предложила убрать остатки их застолья. «Черт побери», — мрачно подумала Катарин, — «он проторчит здесь еще по меньшей мере 1 час, я его уже хорошо знаю». Она попыталась придумать приличный способ деликатно избавиться от Кима, но тут же сдалась. Что бы она ни сочинила, он останется до победного конца, как всегда делал это, пока она не вытолкает его взашей, ссылаясь на полное моральное и физическое истощение. Сегодня Катарин не нужно было изображать усталость, она действительно была вымотана. Спина и ноги болели, плечи были скованы напряжением, которое переходило на шею, но голова была совершенно ясной, и события последних 12 часов вставали перед ней с поразительной четкостью. Что за удивительный день выдался? Вначале это странная встреча с Эстел Морган, а в конце Норман и проблемы с Терри. О, как ей хотелось бы побыть одной, собрать энергию для следующих шагов, каждый из которых должен быть продуман в деталях, если им предстояло стать шагами к успеху. Главным из этих шагов был предстоящий разговор с Виктором. Из спальни, после того, как она переоделась, Катарин пыталась дозвониться до него в Клэридж. Номер не ответил. Тогда она оставила для него еще одно сообщение, что позвонит утром, понимая, что ей будет очень неловко говорить с Виктором в присутствии Кима, если Виктор решит позвонить ей сам. Информация, которую ей предстояло передать, была сугубо конфиденциальной. Катарин улыбнулась сама себе. «Виктор будет ею доволен». Норман выразил мнение, что ее планы чересчур сложны и поэтому трудновыполнимы. Она не согласилась с ним. «Ну вот, я закончил», — воскликнул Ким, в очередной раз влетев в гостиную. «Еду я поставил в холодильник, грязные тарелки в раковину». Катарина устала, открыла глаза. «Спасибо, Ким, это было очень мило с твоей стороны. Как насчет чашки кофе, дорогая? Спасибо, не хочу, правда?» «Тогда и я не хочу. Давай допьем вино и расслабимся, поставить музыку», — продолжил он счастливым голосом и направился к небольшому встроенному шкафу возле камина, в котором стоял проигрыватель. «Я бы не возражал против какой-нибудь романтической мелодии». «Ким, умоляю тебя, я ужасно устала», — не повышая голоса, произнесла Катарин, но бросила на него холодный, упрекающий взгляд. «Я бы предпочла обойтись без музыки, если ты не возражаешь». «Прости, пожалуйста», — извинился он. «Давай тогда просто посидим и поговорим. Я уже 100 лет не говорил с тобой наедине». Прежде чем Катарин смогла вставить слово о том, что ему пора бы и честь знать, Ким быстрыми шагами прошел через комнату и опустился рядом с ней на полу. Глядя на девушку сверху вниз, он улыбнулся и внезапно понял, почему Терри называет ее киской. В эту минуту в Катарин было что-то невероятно кошачье. Осторожный взгляд, широко расставленный глаз под длинными шелковистыми ресницами, грациозная поза, в которой она, слегка склонив голову, облокотилась на подушке. Все те мелкие вопросы, которые он собирался ей задать, куда-то мгновенно улетучились. Не было ничего, кроме этого манящего, обрекающего его на танталовы муки лица. Оно вводило его в состояние транса, гипнотизировало. Ким улыбнулся, прикоснувшись к щеке Катарин указательным пальцем. «Моя любимая, сладкая моя девочка!» — пробормотал он так тихо, что Катарин его почти не расслышала, а затем, наклонившись вперед, обнял ее и бережно поцеловал. Это был нежный поцелуй, и Катарин не сопротивлялась, хотя мысли ее были очень далеки от Кима и его ласк. Но постепенно его губы становились более требовательными, страсть требовала выхода, и он прислонил Катарин к подушкам, поглаживая ее шею и ища языком ее язык. В следующую минуту его вторая рука, бережно лаская, переместилась на ее грудь, а затем поползла по изгибу бедра. Ласки Кима становились все более настойчивыми. Он слегка придвинулся к ней, частично покрывая своим телом ее, и Катарина ощутила через тонкую ткань платья его эрекцию, услышала, как гулко бьется его сердце, как тяжело он дышит в коротких перерывах между поцелуями. Страсть Кима становилась неуправляемой. Катарин почувствовала, что ее охватывает чувство страха. Она задержала дыхание и плотно сомкнула веки, стараясь придумать приличный способ отделаться от Кима так, чтобы не обидеть его. Она не хотела, чтобы его ласки продолжались, и несколько раз непроизвольно вздрогнула. Ведомый сейчас только страстью, Ким неправильно понял ее дрожь, приняв ее за эхо своего желания, желание безраздельно обладать обожаемым человеком, слиться с ним воедино, соединить свое тело с любимым телом навсегда. Как же долго он хотел ее, все эти долгие нескончаемые месяцы, и, несомненно, этого же хотела и она, даже если она не показывала этого раньше, не показывала явно, не так явно, как сейчас. Его сердце, которому было тесно в грудной клетке, разрывалось от ничем не омраченной радости. «О, любовь моя! Моя родная девочка! Моя Катарин! Моя единственная любовь!» — пронеслось в голове Кима. Она еще раз вздрогнула всем телом в его руках, и это разожгло его страсть еще больше. Ким сгорал от возбуждения. Он немного подтянулся на руках и теперь уже полностью покрывал тело Катарин своим. Она была такой мягкой, такой податливой под ним. Такими близкими были ее ноги, ее прекрасная грудь, ее живот. Как идеально подходила ему эта девушка! Он нашел ее губы своим жаждущим ртом и впился в них со всей бившейся в нем страстью. Киму показалось, что он не выдержит этого напряжения. Придавленная его весом, Катарин утратила всякую способность двигаться и пришла в ужас от этого. «Я не хочу этого! Я не хочу этого!» — молоточками стучало в ее голове. «Я должна как-то заставить его остановиться. О, Господи, что же мне делать?» Сейчас теплая, любящая рука, мягко поглаживая, касалась ее голой икры и медленно поднималась к колену, прикрытому платьем. Задержавшись на мгновение на колене, она поползла вверх, на внутреннюю поверхность бедра. Умелые прикосновения кончиков его пальцев были легкими, почти неощутимыми. Катарин повернула голову, пытаясь вздохнуть, и неожиданно из ее горла вырвался протестующий крик. Это произошло в тот момент, когда рука Кима опускалась вниз по животу. Это было медленное и нежное движение, но тело Катарин мгновенно напряглось. Хотя она не оттолкнула его, внезапное и неожиданное отчуждение Катарин в тот же момент передалось Киму. Он почувствовал, каким чужим стало ее тело, совсем недавно такое послушное под ним, такое отзывчивое к его прикосновениям. Он быстро отдернул руку, как будто его ошпарили, и через мгновение привстал, опершись на локоть. Озадаченным взглядом он всматривался в лицо Катарин, пытаясь по его выражению определить, что он сделал не так. Ким явно был смущен происшедшим. Прошло некоторое время, прежде чем он, потрясенный ее эмоциональным бегством и физической фригидностью, смог обрести равновесие и выдавить из себя. Что случилось? Ничего? Ничего не случилось, начала Катарин и остановилась, встревоженная выражением гнева в прозрачных глазах Кима. Я же сказала тебе, я очень устала, и вообще я не... Тебе совершенно ни к чему напоминать о своей усталости еще раз. Хватит, ради бога. Ты долбишь об этом целый вечер. К его собственному изумлению Ким почувствовал, что его бьет сильная дрожь. Он вскочил на ноги, пытаясь справиться с душившим его гневом. Схватив с кофейного столика пачку сигарет, он нервно прикурил и почти бегом бросился к камину. Затем он повернулся к Катарине и сказал ей незнакомым, отчужденным тоном: «Что-то я не понимаю тебя, Катарин. Тебя бросает то в жар, то в холод. А это очень выводит из себя, если не сказать больше». «Меня никуда не бросает», — защищающимся тоном отпарировала Катарин, возвращая Киму ледяной взгляд. Чувствуя невыигрышность своего положения на полу, она живо встала, поправила платье и села на диван. «Нет, бросает», — ответил Ким, гнев которого не уменьшился. — «Когда мы в компании других людей, ты такая милая, такая любящая, такая в меру кокетливая, в общем, прелесть, что за девушка, но когда мы вдвоем, ты такая же неприступная, как Эверест, и такая же, черт побери, холодная. Сегодня мне показалось, что в тебе что-то изменилось». «Глупец, боже мой, ты позволяешь мне целовать тебя, ласкать, ты не останавливаешь меня, фактически ты возвращаешь мои поцелуи, и я, как выяснилось ошибочно, считаю, что ты возвращаешь и мои чувства. Во всяком случае, мне так показалось, а затем неожиданно ты превращаешься в кусок льда», — с бешенством закончил Ким, его щеки пылали. «Ты не слишком справедлива, Катарин». Она с достоинством выпрямилась на диване и приняла обиженный вид. «Я как раз начала говорить минутой раньше. Я не распаляла тебя». «Распаляла, душа моя», — прервал ее Ким с холодным смехом. «То, как ты оделась, как ты стоишь, ходишь, неужели ты не осознаешь, что ты настоящая соблазнительница, деточка?» Катарин уловила сарказм в его голосе и раздраженно ответила: «В таком случае ты можешь смело относить всех женщин к категории соблазнительниц по той лишь причине, что они родились женщинами. Я просто имела в виду, что не хотела доводить тебя до такого состояния сегодня, не хотела расстраивать тебя». «Но ты именно это и сделала», — вновь негодующе перебил ее Ким. «Господи боже, Катарин, я же не из железа сделан, я мужчина. Как долго, ты считаешь, я могу мириться с таким положением вещей, сумасшедшей ласки без естественного завершения?» Катарин наклонилась вперед с терпеливым выражением на лице и сказала умиротворяющим и убедительным тоном: «Ким, именно по этой причине я всегда стараюсь быть очень-очень осторожной с тобой. Ты только что сказал, что я несправедлива, но я считаю, что всегда была предельно справедливой, не позволяя нашим ласкам заходить так далеко, как это получилось сегодня, никогда прежде». «Тогда почему же позволила это сегодня вечером?» Потребовал ответа Ким. Он был все еще вне себя, хотя дрожь к его величайшему облегчению прошла. Впервые за все время их знакомства Ким был зол на нее и нагрубил ей. Катарин решила, что будет гораздо разумнее сгладить ситуацию, чем вдаваться в долгую и непростую дискуссию о сексе. Разговор мог получиться взрывоопасным. Она просто улыбнулась Киму, придав своим глазам теплое и понимающее выражение. «На самом деле я не позволяла этого. Это просто, ну, Как-то само собой вышло, причем прежде, чем я смогла это остановить. Наверное, я просто выпустила ситуацию из-под контроля, из-за чудовищной усталости, скорее всего. Что бы ты там ни думал, последние несколько недель трудно мне дались. Для меня очень много значит кинопроба, — продолжила она, стараясь сменить тему. Ты ж понимаешь, как в связи с этим увеличилась моя обычная нагрузка. А сегодня, откровенно говоря, это было чересчур. У меня был важный обед, затем Норман подкинул бомбу по поводу болезни Терри. В результате сегодняшний спектакль тоже был гораздо тяжелее обычного. Потом Норман... Удивительная вещь. Ты чувствуешь себя смертельно усталой только тогда, когда ты со мной, когда мы вдвоем. И вот еще что. Как ты могла пригласить сюда Нормана, чтобы говорить об этом чертовом антиквариате, когда ты знала, что у нас сегодня такая особенная встреча? Я с таким же успехом мог передать всю информацию ему или Терри через тебя, как тебе прекрасно известно. И если уж ты говоришь о других людях, то что такого суперважного может быть для тебя в обеде с моей сестрой? «Разве Франческа не говорила тебе, что она будет писать мини-сценарий для кинопробы по «Грозовому перевалу»?» — спросила Катарин медовым голосом в надежде успокоить Кима, проигнорировав его замечание по поводу Нормана. Она не могла рассказать об истинной причине прихода Нормана, не нарушив при этом своего обещания, а этого она никогда не сделает. «Да, говорила», — раздраженно ответил Ким. «Это было действительно важно для меня, если даже ты и видишь это по-другому. Я очень признательна Франческе за помощь, и, знаешь, я очень сожалею, что расстроила тебя, честно». Ким хранил молчание. Он прикурил еще одну сигарету и налил себе стакан вина, а затем быстро отошел от Катарин. Он устроился перед камином, как и прежде. В нем все кипело, хотя внешне это ничем не проявлялось. Только заметно пульсировала вена у виска. Его боль, гнев и раздражение были естественным порождением того разочарования, которое Ким испытал, сочтя себя отвергнутым. Ким Каннингем не привык быть отвергнутым. Совсем наоборот, до встречи с Катарин Темпест ему не приходилось бегать за девушками, ибо они сами бегали за ним. Здесь он пошел в отца. Граф тоже обладал непреодолимой привлекательностью для женщин всех слоев общества. Для молодого человека, которому не исполнилось еще и 22 лет, он обладал обширнейшим сексуальным опытом и ненасытностью в этом плане. До романа с Катарин у него был один роман и несколько интрижек разной степени значимости и длительности. Героиней романа была немецкая княгиня, с которой он познакомился во время горнолыжных катаний у кузенов Дианы и Кристиана в Кёнигзее во время каникул. Астрид, особа, о которой идет речь, была на 7 лет старше его, тогда ей было 26, и она была замужем. Именно по последней причине граф вынужден был вмешаться в развитие событий, но только по просьбе разгневанного мужа. Князь без должного понимания отнесся к интрижке своей молодой жены с 19-летним щенком, как он пренебрежительно определил Кима. Хотя граф незамедлительно информировал Кима о том, что он осуждает его поведение и потребовал без промедления прекратить всяческие отношения с княгиней, ситуация его позабавила. Граф был совершенно уверен, что со стороны княгини, вышедшей замуж за мешок с деньгами, это было ни к чему не обязывающее курортное развлечение, поэтому она не представляла никакой опасности для его сына. Сейчас Ким думал об Астрид. От нее исходило тепло. Она была такой страстной и нежной. Именно эта женщина разбудила его дремавшую чувственность, сексуальную ненасытность, скрывавшуюся за его внешней сдержанностью. Именно Астрид научила его всему тому, что так нравилось другим молодым женщинам, которые заняли ее место в его постели после нее. По непонятным ему самому причинам и, несмотря на свое страстное желание, Ким никогда не давил на Катарин, пытаясь сделать ее своей любовницей. Наоборот, он всегда был необычайно сдержан. Он размышлял об этом, сидя перед камином и потягивая вино из стакана. —